не то чтобы часто. Иногда. Иногда просто хочется секса», — призналась Аюми. «Просто мужика. Причем довольно регулярно. Когда накрывает, я выпиваю для храбрости, надеваю белье посексуальнее и прихожу сюда. Нахожу подходящего мужика, провожу с ним ночь и обеспечиваю себе хорошее настроение на ближайшее время. Никакого блядства, никакой нимфомании. Просто выпускаю пар. Даже хвосты обрубать не приходится. Наступает утро, возвращаешься к своим штрафам за неправильную парковку, и все. А у тебя как?» Аомаме отпила глоток. «Примерно так же. Тоже без парня?» «Стараюсь не заводить. Слишком нудно». «Когда все время один и тот же?» «Ого». Аюми вздохнула. «Иногда так охота кого-нибудь трахнуть, аж искры из глаз», — призналась она. «Вся течешь?» — уточнила Аомаме. «Стремлюсь заполнить собою ночь», — поправила Аюми. «Тоже неплохо», — оценила Аомаме. «Но только одну, и чтоб без последствий». Аомаме кивнула. Аюми легла на стойку щекой и задумалась. «Кажется, в главном мы с тобой совпадаем», — сказала она. «Похоже», — допустила Аомаме и про себя добавила. «Только ты полицейская ищейка, а я убиваю людей. И живем мы с тобой по разные стороны закона. Вот ведь какая задница». «Давай так», — предложила Аюми. «Мы с тобой якобы служим в одной страховой компании. Название фирмы «Секрет». Ты старше, я младше. Сегодня на фирме случился офигительный стресс. Мы решили плюнуть на все, напиться и оттянуться. Как тебе такой сценарий?» «В целом звучит неплохо», — признала Аомаме. «Только в страховании я не бум-бум». «А, ну в этом положись на меня. Таким штучкам меня обучать не нужно». «Ладно», — улыбнулась Аомаме. «Полагаюсь». «Кстати говоря», — продолжила Аюми, «вон те два мужика за нашей спиной давно уже стреляют глазами». Аомаме как бы невзначай оглянулась. За столиком позади и правда сидели двое. Классические сарариманы, решившие отдохнуть после работы. Японское производное от псевдоанглийского «salaryman» — человек на зарплате, клерк. Отутюженные костюмчики, стильные галстуки. На неудачников не похоже. Одному на вид лет за 40, другому за 30. Старший худой и долговязый, на лбу залысины. Младший похож на парня, который студентом играл в команде по регби, но спорт забросил и теперь набирает вес. Хотя лицо еще юношеское, на шее уже появились складки. Что один, что другой посасывали виски с содовой, блуждая пытливыми взглядами по заведению. «Похоже, ребята здесь не в своей тарелке», — поставил им диагноз Аюми. «Вроде повеселиться пришли, а даже с девчонками знакомиться не умеют. К тому же, по-моему, оба женаты. Так и кажется, будто их совесть мучает». Аомаме удивилась аналитическим способностям собеседницы. Когда это она успела подметить столько подробностей? Ведь они болтали, не закрывая рта. Может, в семейке полицейских это наследственное? «Ну что ж», — продолжала Аюми. «Как я поняла, тебе лысоватые больше нравятся. Тогда я выбираю мускулистого. Не возражаешь?» Аомаме еще раз обернулась. Залысины на голове у старшего смотрелись неплохо. Конечно, до Шона Коннери ему как до Альфа Центавра, но с пивом потянет. Да и чего ожидать от вечера, начавшегося по даббу и Квин? Тут уж не до жиру. «Конечно, не возражаю. Но как мы заставим их быть активнее?» «Но не сидеть же до рассвета, пока они созреют. Нужно самим проявлять инициативу. Веселую и дружелюбную». «Что, серьезно?» «А как же?» — кивнула Аюми. «Главное — начать разговор. О чем угодно. Это я беру на себя. А ты пока здесь посиди». Залпом допив Том Коллинз, Аюми потерла одну ладонь о другую и решительно перекинула сумочку через плечо. «Ну что?» — задорно улыбнулась она. «Даешь ночь больших дубинок!»